Глава 8. Виктория просидела в библиотеке до обеда. Потом вышла, чтобы размяться. Постояла в коридоре и решительно двинулась на кухню. Брендон позаботился о ней. Теперь ее черед позаботиться о Бирне. Наверняка ученый засел в лаборатории, забыв про обед. То-то он такой худой. На кухне на нее посмотрели, как на кошечку или собачку. Приблудилось тут что-то. Только один лакей с сальной улыбкой спросил. «Проводить госпожу в ее комнату?» Вика посмотрела на него пристально и мотнула головой. Потом ткнула пальцем в поднос, уставленный тарелками. Ее жест заметила кухарка. «Господин Брендон прислал? Нет?» «Брэд? Нет. Бирн? О, наверное, эксперимент не удался. Сейчас соберу и отправлю». Вика осталась стоять. Кукла так кукла. Главное, чтобы тот лакей с масляными глазками держался подальше. Ведь кукла не может сказать хозяину, что с ней случилось. А изнасиловать можно и не оставляя следов. Поднос быстро заставили блюдами, накрыли крышкой и вручили его другому лакею, меланхолическому здоровяку почти двухметрового роста. Он ушел по коридору, как линкор, медленно и важно. Виктория без труда за ним поспевала, старательно запоминая дорогу. Кухню она нашла по запаху и суете слуг. А вот лаборатория благоразумно была вынесена в дальнее крыло особняка, да еще отделялась от жилой части дома длинным коридором. Разумная предосторожность, но у девушки устали ноги. Оказывается, Брэд не зря ее носил на руках. Стройные ножки куклы плохо приспособлены для долгих переходов. И все же они добрались. Лакей нажал локтем рычаг. Раздался короткий звонок, после чего дверь отворилась. «Ваш обед, Риор!» — возвестил лакей, ставя поднос на небольшую тумбу у двери. Потом развернулся и ушел. А Вика осталась в лаборатории. Бирна не было видно. И девушка пошла бродить среди странных магических конструкций, стеклянных шаров, каких-то булькающих котлов, шипящих чучел и непонятно чего вообще. Младший нашелся в самом дальнем углу. Он гипнотизировал взглядом какой-то потертый лист, ерошил волосы на затылке и немелодично ругался сквозь стиснутые зубы. «Обед!» — пропела Виктория самым кукольным голоском. «Сандра!» — рявкнул Бирн, потом поправился. «Прошу прощения, Вика, я не голоден». «Уверена, еда подкинет питательных веществ в топку разума, и задача быстро решится. Надо поесть!» С этими словами Виктория решительно ухватила мужчину за рукав и потянула к подносу. Все же в аристократическом воспитании есть свои плюсы. Отказать женщине, которую признали равной, невозможно. Бирн нехотя снял крышку с подноса. Но в воздухе сразу разлился такой аромат еды, что ученый невольно сглотнул и взялся за приборы. Когда от принесенных блюд осталось не более трети, Бирн вдруг застыл, бросил нож и вилку, чуть не выплюнул кусок изо рта и на скорости рванул в тот угол, где лежал свиток. «Ну, конечно, как я мог забыть?» — шептал он, словно горячечный больной. Быстро схватил какие-то пузырьки, из того сыпанул, из этого налил, и на пожелтевшей коже проступили буквы. «Ура! Получилось! Вика, ты лучшая!» Ученый схватил куклу в охапку и покружил в воздухе. «Я понял, как открыть текст!» Вот и славно. Вика почти по-матерински пригладила стоящие дыбом волосы ученого. «Я рада, что у тебя все получилось. А теперь доешь обед, а то все остынет». Бирн все же доел то, что было на подносе, строча при этом какие-то выводы в небольшом блокноте. Потом убежал обратно к свитку, а девушка, прихватив пустой поднос, отправилась на кухню. Надо бы и самой что-то съесть. Однако до кухни она не дошла. На нее наткнулся Брейд. «Почему ты носишь подносы?» Кормила Бирна, решила отнести посуду на кухню. «Не думаю, что к нему часто заглядывают слуги». «Стой!» — мужчина дернул Санетку и показал на поднос, моментально явившийся горничной. «Унесите, накройте два прибора в столовой. Риор Брэндон дома?» «Нет, ушел. Сказал, вернется поздно». «Жду обед», — поторопил Брейд. Служанка убежала, а старший Лемьер, затащил Вику в гостиную, упал в кресло и усадил Вику к себе на колени. Она не сопротивлялась, видела, что мужчина взволнован. «Новости», — сказал он торжественно. «Магистр Терренс согласился оставить у себя Сандру, раз уж мы такие идиоты криворукие, не смогли тебя спасти. Еще за некоторую сумму он продал нам форму, в которой тебя отливали». Вика вздохнула, но не стала спорить. Понятно, что ее надо как-то легализовать. И если кукла погибла от яда, появление точно такой же должно быть аргументировано. «Я приказал доставить ее в лабораторию Бирна. Пусть посмотрит, что там не так». Девушка просто кивнула. Она почему-то остро чувствовала, что все эти переговоры вымотали мужчину. Подточили какую-то опору внутри него. Наверняка тот мерзкий старикашка не стеснялся в выражениях. Да еще шуточки. Три брата, которые настолько дружны между собой. «А вы правда делили одну куклу на троих?» Вдруг брякнула Вика и тут же закусила губу. «Вот ведь нашла время!» Брейд прижал ее голову к себе, щекоча макушку бородой, потом отстранил, держа ее лицо ладонями, заглядывая в глаза, словно пытался отыскать подтверждение. «Она не кукла, она живая девушка!» «Делили. Куклы очень дороги. Поэтому отец купил первую Сандру, когда мне исполнилось 16. Привел, объяснил, поставил жесткое условие. Поверь, три парня с бурлящими гормонами — это тяжело. Сандра стала нашей отдушиной. Впрочем, Бирн отнесся к этому как еще к одному эксперименту. Брэндон, тот вскоре влюбился в Риору Флиар. А я понял, что мне мало только физического удовлетворения. Навещал Сандру два раза в неделю, чтобы не кидать слишком откровенные взгляды на приемах. А потом и эти визиты сошли на нет. Сандра стала сотрудницей и перестала вызывать желание. Вика посмотрела на мужчину недоверчиво. Она помнила, какие наряды выбрал для нее Брейд в магазине для кукол. «Очень-очень специфические». «Ты же не кукла?» — шепнул ей мужчина, щекоча губами чувствительный краешек уха. «Ты живая и настоящая». «А еще думающая», — Вика воткнула локоть мужчине в солнечное сплетение. «И я не кукла для утех». Он с картинным стоном откинулся назад. «Эй, я понимаю. Но не могу удержаться. Ты такая хорошенькая, манящая». С этими словами Брэд сгреб Вику в охапку и начал тискать, словно плюшевого медвежонка. Она сначала отбивалась локтями, потом разозлилась и укусила мужчину всерьез. Он протрезвел, отпрянул, недоверчиво разглядывая выступившие капельки крови. «Хватит!» — Виктория выпрямилась и встала с мужских колен. «Я не кукла. Меня нельзя тискать. Нельзя мною играть. У меня есть разум и чувства. Эмоции, желания и запреты. Вы слишком привыкли к бессловесности вашей Сандры и путаете живых женщин с игрушками. Я ухожу. Попроси прислать обед ко мне в комнату». Вика развернулась и ушла, оставив ошеломленного мужчину одного. О-о-о! Девушка прекрасно понимала, как она рисковала. Будь Брейд менее воспитанным и образованным, ее бы поставили на место одной тяжелой пощечиной. Что она хрупкая и нежная может противопоставить крупному взрослому мужчине? Ничего. Однако рамки нужно выставлять самой. Она совсем не кукла, не красивая статуэтка, не игрушка для утех. Она личность, и если братья Люмьер не готовы это признать, ей лучше сбежать, замаскировать внешность и уйти на поиск своего пути. Может быть, она умрет от голода и холода в ближайшей канаве, но это будет ее собственный выбор.